как была подсчитана личная прибыль Фендемана, проистекающая как из сделки с местным правительством, лишившим этот народ его земель, так и из все возрастающего объема продаж компании, превышает 1 миллион фунтов в год. Комментарий смотри на странице 12. Комментарий на 12 странице был неописуем, просто неописуем. Альберту казалось, что мир вокруг него рушится, и расчленить отчаяние на составные части было невозможно. Его отец. Как можно писать такое? Как они посмели? Ведь это явная ложь. Он слишком хорошо знал отца, чтобы верить в написанное. И тем не менее, эта статья глубоко уязвит отца. Он человек гордый. И чем бы все ни закончилось, грязь пристанет к нему навсегда. Его работа. 5 месяцев Альберт протрудился на ниве этической торговли. И на первых же порах добился большого успеха. Он гордился сделанным, гордился помощью, которую оказал миру. А теперь вот эта гнусная писанина, сколь бы ни была она лжива, навсегда останется в сознании людей. Потребитель, уже протянувший руку к продукту, на этикетке которого значится слово «этическое», отдернет ее, словно ужаленный. «Так-так», — скажет он себе. «Вроде был какой-то непристойный скандал, связанный с компаниями этого типа. Нет уж, обойдусь-ка я лучше Нескафе». И все сделанное Альбертом пойдет прахом. Саймон. «Лондон Ивнинг Пресс» — это его газета. Конечно, он человек занятой. Альберт еще не встречал никого, наделенного такой работоспособностью, таким умением вникать в детали. Да еще только вчера, в баре, Альберт предложил своим друзьям выпить за него. Описывая завидные способности Саймона, он то и дело прибегал к этому самому слову «детали». Вот качество, которое всегда отмечало великих людей — умение вникать в детали, что и создавало проблему. Альберт и на миг не мог вообразить, будто Саймон, как бы ни был он занят, ничего не знал о нападках Лип на Гордона. Должен был знать. А если знал, почему допустил их? Не предупредив Альберта, не отведя его в сторонку и не сообщив новости, те же самые друзья, которым он так нахваливал Саймона, отзывались о нем не без цинизма. «Поверь мне», — сказал один из них, — «никто не способен делать такие деньги, не будучи в глубине души сукиным сыном. Ты не прав, совершенно не прав», — настаивал Альберт. И все же теперь память вернула ему странное ощущение, испытанное, когда он стоял рядом с Саймоном, наблюдая по телевизору за публичным уничтожением Эшли Барсон Гарленда. В лице Саймона не было ничего, во что Альберт мог бы ткнуть пальцем, и тем не менее у него появилось некое ощущение. Ощущение общей атмосферы. Саймон словно излучал какие-то волны, которые Альберт старался упрятать в своем сознании как можно дальше. Это походило на эманацию страха, полового влечения или вины, но не было ни тем, ни другим, ни третьим. Чем-то еще. А слухи, которые поползли по компании... Козима действовал на свой страх и риск? Да иди ты! Она и пописать-то не пошла бы без разрешения Саймона, а уж тем более не выступила на телевидении. Альберт счел все это обычным офисным трепом. Но, может быть, что-то такое в Саймоне было? Если честно разобраться в своих чувствах, то, возможно, учуянное им в тот вечер было жестокостью. Гордон был его отцом. Этическая торговля его жизнью, Саймон — его богом, отцы — слабы, жизнь — сплошное предательство, боги — жестоки. Альберт читал и видел достаточно, чтобы признавать все это объективными фактами, но только не ожидал, что столкнется с ними так скоро, да еще и со всеми сразу. Один единственный удар судьбы отнял у него всю троицу. Он сидел, счастливый, в поезде метро, слушал музыку, листал вечернюю газету — он и купил-то эту проклятую газетенку, потому что она принадлежала Саймону, и в единый миг все три столпа его жизни рухнули. Услышав, что входная дверь открывается, Альберт поднялся из-за стола. «Где он? Где мой внук?» Сложив газету, Альберт запихал ее обратно в карман. «Я на кухне, дед. Подъедаю тут кое-что, пока ты все не слопал. Нахал. Мальчик нахал. Ну как его не любить?» Деда Альберт обожал. Дед служил постоянным напоминанием о его еврействе, его наследии. Ему было трудно поверить родителям, уверявшим, что много лет назад дед читал лекции по истории и увлекался местной политикой. Из оголтелых левых — говорила Порция. — Невероятно. Потом что-то произошло. Альберт так толком и не выяснил, что. Нечто связанное с ошибочным арестом. И Питер, оставив преподавание, обратился к религии, отдался делам местной синагоги. Семья у них была по определению дружная. Как сын двоюродных брата и сестры, Альберт давно уже привык к остротам друзей по поводу того, что родной дед одновременно приходится ему и двоюродным, к разного рода подтруниванию насчет ослабления генов. Он любил свою семью и наслаждался особой близостью, порождаемой тем, что кровь, текущая в его жилах, не принадлежала двум враждующим кликам. Никаких шуточек по поводу супружеских отношений у Фендемана в ходу не было. Альберт обнял деда и с одного брошенного поверх его плеча взгляда понял, что ни Гордон, ни Порция еще ничего не знают. «Ну, дорогая, чем будем кормиться?» «Увидишь, папа, увидишь!» Порция, смеясь, расцеловала отца и сына. «У тебя встревоженный вид, милый, что такое?» «Да ничего, мам, ничего. День выпал тяжелый». Альберт сознавал, что принять решение ему будет не так уж и трудно. Кровь сильнее преклонения. Это его семья. И значит, она гораздо важнее любого его героя. Еще не слишком поздно. Слишком поздно никогда не бывает. «Эй, а почему трубка снята?» «Оставь ее, пап». «Нет, правда, оставь. Пятница, вечер. Солнце уже село. Никакой работы, никаких звонков». Питер погладил внука по щеке. «Что за мальчик? Просто съел бы его. Что, разве я не прав?» Альберт зажег свечи, задернул шторы. Он знал, что очень скоро их дом окажется в осаде.